Билли. Ночь гонит холод с моря на материк. Мы возвращаемся в машину, потому что меня колотит. Седрик обнимает меня рукой за плечи, и любой при виде нас наверняка подумал бы, что это он успокаивает меня и утешает, а не сам только что рассказывал о худшем моменте в своей жизни. Следующие недели были невыносимы. Его образ не шел у меня из головы. Стоило закрыть глаза, и я видела его лежащим в воде. Мне пришлось переехать в квартиру, где нет ванны, только душ. Я больше не мог плавать, до сих пор не могу. А первая экспедиция на корабле... Седрик прочищает горло. Доктор Рогав выписал мне максимальную дозу лекарств, но они не помогли. В таком путешествии всегда слышишь звуки. Волны ударяются о стенки судна, и я, просто прикрыв глаза, сразу же видел, как труп люка плавает в воде и бьется снаружи о корабль. «Мне так жаль. Как ты справился?» У него между бровей образуется морщинка. Седрик вглядывается в темную синеву над нашими головами. «С помощью множества сеансов психотерапии я должен был осознать, что помимо обыкновенной печали и ярости, испытываю еще страх». «Ты боялся, что тоже не выдержишь, раз люк уже сдался, да?» Я сама немного удивлена, насколько хорошо его понимаю. Седрик кивает. Я долго не мог понять, что сила Люка была лишь спектаклем, ложью. «Сколько же ты плакал?» — спрашиваю я у Седрика, пока мы открываем двери машины. Он достает с заднего сиденья шерстяной плед и укрывает мне плечи. «Раз сейчас у тебя не осталось слез. Он улыбается своей рефлекторной четвертью улыбочкой. «Вообще не плакал. Ни разу. Не могу. Больше не могу. Сначала был в состоянии шока, потом накрыло чувство вины». «Ты ни в чем не виноват», — цежу я, несмотря на тугой комок в горле и заложенный нос. «Ты же знаешь, да?» Депрессия не знает и никогда с этим не смирится. «Черт, Седрик!» «Тогда...» Он пожимает плечами, а затем упирается предплечьями в крышу автомобиля. 2 года прошло. Чувство вины сменилось злостью. Знаешь, я его возненавидел до глубины души за то, что всегда врал мне про стойкость, утверждал, что никогда не позволит мне сдаться. «Седрик, я тебе скорее нос расквашу», — говорил Люк, — «чем дам опустить руки». А потом он выпускает всю свою проклятую кровь в чертову ванну и показывает мне, что это храбрость и сила побеждать грёбаную депрессию. Не более чем пустые слова. Потом он просто сдается и уходит. «Да пофиг, Седрик, давай как-нибудь сам». «Долго ты так злился?» «Плед не помогает, холод пробирается под одежду, и мне хочется убраться отсюда. То, что еще недавно казалось таким умиротворяющим, шум прибоя, темное небо и открывающийся вид на водный простор, теперь лишь заставляет меня чувствовать себя маленькой, незначительной и бессильной. Тем не менее, я стою у открытой автомобильной двери и не могу сесть внутрь до тех пор, пока он не сделает то же самое. Седрик смотрит на меня поверх машины, как будто не сразу понял вопрос. «Не знаю, сумею ли когда-нибудь перестать злиться». «Понимаю, это нечестно. Люк совершил ошибку. Но уверена, он не хотел причинять тебе такую боль». «Конечно, нет. Это не имело никакого отношения ко мне, и он сделал все, чтобы не я его нашел. Он просто больше не мог выдерживать все. Но почему я должен прощать его вранье? Может, ради самого себя? Разве не было такого момента, когда тебе хотелось помириться с ним, невзирая на ошибки? На его могиле, например, на похоронах?» За долю секунды с лица Седрика исчезает пустота. Недавно он лишь говорил о гневе, теперь же я его вижу. Всего на мгновение, после чего он трет руками глаза, и его взгляд становится усталым. «Меня не пожелали там видеть». «Что?» От шока у меня сжимается горло и начинает отчаянно биться сердце. «Но ты был его лучшим другом». «Несомненно», — отвечает он. «А также одной из множества причин, по которым он не выжил. Люс определенно стал одной из таких причин. А я часть Люс. То есть...» «Нет». Его семья твердо в это верила. Меня не пригласили, а агентство получило письмо, в котором недвусмысленно сообщалось, что меня там видеть не желают. «Это Поверить не могу, насколько бессердечными людьми надо быть. У меня нет слов. Это же просто жестоко». И снова никакой реакции, кроме пожимания плечами. «Зачем мне идти туда и причинять им еще больше боли своим присутствием? Они так же злились на него, как и я. Все знали, что Люс не приведет нас ни к чему хорошему. Что мы не приведем друг друга ни к чему хорошему. А мы им не верили». «Вы были друзьями». «Друзьями и величайшей катастрофой друг для друга. Нам просто никогда нельзя было чувствовать, что мы нужны друг другу». Каким ледяным тоном он это произнес, как пренебрежительно по отношению к Люку, самому себе и их дружбе. «Садись в машину, Билли, похолодало». Я делаю, как он велел. В голове тысячи мыслей, каждая весит тонну, а в сердце что-то скребет и неприятно покалывает, видимо, намекая, что это разрастается в нечто большее, в нечто, возможно, невыносимое. «Мы можем поехать куда-нибудь и остаться там на ночь? Я жутко устала. Не хочу, чтобы Седрик вел машину сегодня ночью». Он и не предлагает, а вместо этого бросает взгляд на часы на запястье и ненадолго задумывается. «В центре города, примерно в 5 минутах езды вдоль побережья, есть отель, стойка регистрации там наверняка работает круглосуточно». «Хорошо. Я завожу двигатель и включаю печку, но пока не трогаюсь, а беру Седрика за руку». «Спасибо, что рассказал мне. Я сейчас даже не представляю, как ты себя чувствуешь. Полагаю, кошмарно. Но все равно спасибо». Теперь его улыбка совершенно не кажется холодной, она вдруг становится абсолютно измученной и излучающей любовь. «Спасибо, что спросила. Я чувствую себя не кошмарно, просто странно. Никому еще не рассказывал об этом в таких подробностях. По крайней мере, никому, кому за это не платил, потому что он мой врач». «Почему меня это не удивляет?» «Значит, Люк — причина, по которой ты не хотел завязывать отношения, потому что боялся, что опять произойдет что-то настолько же ужасное». «Люк», — тихо откликается он, — «и Сойер. Когда я обнаружил Люка, телефон выпал у меня из рук. Все это время Сойер оставался там, но я о нем даже не думал. Он все слышал, приехал к нам в квартиру, но туда уже прибыла полиция, и они его не пустили». «Боже мой, бедняга». «Я бросил его, а потом не мог показаться ему на глаза, потому что пришел слишком поздно и потому что все еще был там, и...» Седрик трет лоб тыльной стороной ладони. «Я его игнорировал, сбрасывал звонки, не открывал дверь». «Ты был в шоке». «Но он тоже». Я не хочу, чтобы он продолжал упрекать себя, и собираюсь возразить, однако он качает головой. «Сойер слишком хорошо меня знал. Знал засранца внутри меня, которого я презирал». Мне вспоминаются слова Ливи. «Он из тех людей, которые ненавидят и презирают сами себя и неизбежно переносят эту ненависть на всех, кто проявляет к ним позитивные эмоции. Но вам удалось это преодолеть». «Мы опять стали общаться только с начала года». «Это не нет, но и не да». «Он простил меня, как говорит, но каждый раз дает мне понять, когда его что-нибудь не устраивает». «Ой, абсолютно не стесняется этим пользоваться», — выпаливаю я. «Лишь сейчас, узнав историю целиком, я понимаю, насколько суровый вызов Сойер бросил Седрику, когда сыграл с ним Крис. А я еще его защищала, хотя понятия не имела, в чем дело. Черт». Седрик негромко смеется. «Я никогда не стеснялся. Он заявлял, что когда-нибудь возьмет меня за шкирку и сунет головой под воду у себя в грязном порту, просто чтобы доказать мне, что я выживу. И клянусь тебе, рано или поздно он так и сделает». Меня передергивает, но в то же время я понимаю, что это значит. У Сойера получается принимать эти обстоятельства, однако он не позволяет им обрести силу. Он спорит с Седриком, провоцирует его слабые места и тем самым доказывает ему самому, что тот с ними справляется. «Он играет с огнем», — тихо произношу я, а между тем что-то у меня в подсознании говорит. «Он разрушает чары твоих гроз. Надеюсь, он знает, что делает, и не зайдет слишком далеко. Но я рада, что он твой друг». Седрик наклоняется ко мне, кладет ладонь мне на шею и смотрит в глаза. Я сам чертовски далеко зашел за последние несколько лет, Билли, и был уверен, что все делаю правильно. А потом появилась ты и показала мне, что до сих пор я ошибался. Отношения — не проблема. И дружба между мной и Люком — тоже. Неразрешимая проблема в том... Внезапно я с предельной ясностью понимаю, что он собирается сказать. И это совершенно неправильно. Я хочу его перебить. Я обязана его перебить, потому что не желаю слышать то, что он сейчас скажет, потому что это будет слишком много значить для нас обоих. Но у меня пересохло во рту и сжимается горло. И Седрик говорит то, что не должен говорить, то, что никто никогда не должен говорить, потому что это не должно быть правдой. Что мы оба были чересчур сломлены, это не могло закончиться хорошо. Я тоже не идеальна. Собственный голос кажется мне тонким, тихим и прерывающимся. Седрик лишь улыбается в ответ. Нет, это не так. Ты себе даже не представляешь, насколько идеально для меня. Он нежно меня целует, и мысли начинают отчаянно биться в многочисленные стены в моей голове. Скажи ему сейчас же. Разрушь свой образ, который у него о тебе сложился, пока он не раскрасил его. «Молчи, молчи, все позади, умерла и похоронена. Ему не обязательно об этом знать. Но ты ведь ему доверяешь. Нельзя скрывать от него нечто настолько важное. Это уже не важно, уже нет. Хотя бы дай ему сначала перевести дыхание. А если он когда-нибудь узнает? От кого-то другого?» «Да, рано или поздно он обязательно узнает. Не сегодня, не завтра, не так скоро. Это не имеет значения. Он не сразу рассказал тебе про Люка. Расскажи ему позже, намного позже».